Глава 38. Ланс ощутил печаль, осязаемую, как падение комнатной температуры. Но медики его не позвали. Это не может быть мама. Ланс помедлил у двери в ее палату, страх приковал его ноги к полу так, словно ботинки заполнил цемент. Они с матерью десятки лет боролись с ее психическим заболеванием. Демоны Джейни Крюгер не желали ее отпускать. Они постоянно будоражили женщину. Но каждый раз, когда они активизировались, Дженни собиралась силами и отгоняла их прочь. Вся ее жизнь была вереницей боев и сражений. В одних она побеждала, в других пасовала. Но в целом войну Дженни выигрывала. Дюйм за дюймом она продвигалась вперед и в конце концов добилась реальных успехов. Но только для того, чтобы пасть жертвой чьей-то безумной, жуткой игры. Ланс заставил себя сделать два шага вперед. Морган только еще крепче стиснула его руку. Но в палате все выглядело по-прежнему. Его мать спала, вентилятор пыхтел, кардиомонитор пикал в ровном темпе. «Это не она!» Ланс выдохнул так, что на несколько секунд у него закружилась голова. Сидевшая на стуле у постели матери Ханна Барретт оторвала взгляд от своей книги. Ее лицо было мрачным, глаза грустными. Ланс заглянул в соседнюю палату, на голову ее пациента была натянута белая простынь. Две женщины в халатах медсестер отсоединяли трубки и отключали оборудование, складывая смотанные провода на кровати. Старик умер. Грудь Ланса заполнили одновременно два чувства — облегчения и вины. Ведь этот пожилой человек приходился кому-то отцом или дедом, и кому-то известие о его кончине должно было разбить сердце. Держась за руки, Ланс и Морган вошли в палату Дженни. У ее кровати уже суетилась медсестра, подключая новую капельницу. Нос и глаза у нее были красными от слез. «Как она?» — спросил Ланс. «Держится», — всхлипнула медсестра и тут же поспешила обрадовать Ланса. «Почечные функции сегодня немного улучшились». Она подвесила на капельницу новый пакет с физраствором и нажала кнопки на инфузионном насосе. Кровать и медицинское оборудование занимали половину просторной палаты. Источники питания и компьютерная система находились в другой ее части. Стена, отделявшая палату от коридора, была сделана из стекла, и сверху к ней была подвешена портьера, которую при необходимости можно было задвинуть. Медсестра проверила мониторы, затем подошла к компьютеру и задала программу. «Дайте мне знать, если вам что-нибудь понадобится», — предупредила она и вышла из палаты. Ханна поднялась со стула и поприветствовала их. «Даже не знаю, как вас благодарить за то, что вы согласились присмотреть за мамой», — сказал Ланс. «Да ладно вам», — убрала с лица прядку коротких, непослушных, светлых волос Ханна. «Лучше скажите, у вас появились соображения, кто бы мог это сделать?» «О, у нас есть даже несколько главных подозреваемых». «Только главные ли они?» — подумал про себя Ланс, а вслух поинтересовался у девушки. «Вы провели здесь целый день?» Ханна утвердительно кивнула. «Броуди скоро подменит меня на вечер, а Стелла пообещала подежурить ночью. Кто-нибудь из нас постоянно будет с вашей матерью». «Я вам очень признателен», — сказал Ланс. «Нельзя быть одновременно в двух местах», — двинулась к двери Ханна. «Раз уж вы здесь, пойду разомну ноги и выпью чайку». Морган сжала руку Ланса. «Хочешь побыть с мамой наедине?» Парень кивнул, и Морган вышла из палаты вместе с Ханной. Ланс подошел к постели матери и взял ее руку. Пальцы Дженни были ледяными. Ланс зажал ее руки в свои, пытаясь согреть. Врачи полагали, что она выживет, но так ли это? Если мать оправится, какие последствия это будет иметь для ее организма? Медсестра вроде бы была удовлетворена состоянием Дженни, но Ланс не заметил в матери никаких улучшений. Ее лицо оставалось безжизненным, кожа бесцветной, почти синюшной, а губы вообще не имели цвета. И чем больше Ланса за ней наблюдал, тем сильнее ему казалось, что жизнь в ней угасает. Внезапно один из аппаратов рядом с кроватью оглушительно запищал. На пороге тут же появилась медсестра, стоило ей глянуть на монитор, ее рот широко распахнулся, а в следующий миг зазвучал сигнал тревоги. Ланс испугался, между лопатками заструился пот, в животе все перевернулось. «Что случилось?» — почти закричал он. «Пульс замедляется», — пробормотала медсестра. Затем нажала кнопку, и манжета манометра надулась. В палату влетел врач. «Пульс и давление падают», — медсестра скороговоркой сообщила ему цифры и показания приборов. Еще 10 минут назад ее жизненные показатели были в норме. В палату вбежали еще несколько медсестер. Кто-то из них оттолкнул с дороги Ланса. Он попятился ближе к двери. Ногтевые пластины голубые, врач приподнял большим пальцем веки Дженни. Зрачки сужены. Он подошел к компьютеру и прокрутил экран. Не будь она под капельницей, я бы решил, что у нее опять передозировка опиоидов. В ее первом анализе на наркотические вещества тоже обнаружены опиоиды. «Мы были правы». «Кто-то ее отравил», — сказал Ланс. «Это не была попытка суицида». «Мог ли кто-то незаметно пробраться в реанимацию и дать матери наркотик? Кто-нибудь еще заходил в эту палату?» Ланс внимательно осмотрел помещение и перевел взгляд на дверной проем. Мимо проносились медики, у них были специальные жетоны. Посетители досматривались у стойки администратора в холле и тоже получали пропускные жетоны. И все-таки, насколько трудно было проникнуть постороннему в отделение? Окружная больница обеспечивала пациентам замечательный уход, однако в ней не было металлодетекторов. Но даже если кому-то и удалось сюда проскользнуть, то как этот человек попал в палату? Ханна же сказала, что все время была с матерью, для того она и приехала. Может, она отлучалась на несколько минут выпить кофе или в туалет? Врач покосился на Ланса. «Вы допускаете, что кто-то уже раз пытался убить мою мать?» — договорил за него Ланс. «Я не знаю, как этому человеку удалось проникнуть к ней сюда, но народу в вашем отделении много». Вокруг постели его матери столпилось еще больше медиков. «Могли ли подменить препарат?» Ланс отодвинулся от прохода еще дальше, едва не врезавшись плечом в стеклянную стенку у двери. «У нас очень строгая отчетность и точные протоколы дозирования», — ответил Лансу врач, не отрывая глаз от мониторов. «Все лекарственные препараты проверяются дважды». «Пульс продолжает падать!» — выкрикнул кто-то из медиков. «Давайте налоксон!» — воскликнул врач. Ланс оглянулся через плечо. По другую сторону стеклянной стенки на тележке рядом с другими препаратами лежали два пакета с физраствором. «Открыто! Без присмотра!» Ланс шагнул вперед. Медсестра поменяла матери пакет с физраствором за 5 минут до случившегося. Врач отсоединил пакет. «Поставьте свежий!» «Только не тот, что лежит на тележке в коридоре!» — заорал Ланс медсестре, метнувшейся к двери. Он стоял и смотрел, беспомощный, как работали медики. Матери за их телами ему видно не было. «Не выбрасывайте этот пакет», — велел Ланс медсестре, снявшей его с крючка капельницы. «Он может оказаться уликой». Медсестра отложила пакет в сторону. Другая медсестра впрыснула Дженни через катетер налоксон. Также известный под названием «Наркан», этот препарат блокирует действие опиоидов и купирует передозировку. Когда Ланс был патрульным, он всегда возил его с собой в машине. Героиновая зависимость и случаи передозировки резко возросли за последние десятилетия. «Наркан» действовал быстро и безотказно, приводя взрослого наркомана в чувство практически мгновенно. Если мать пытались убить опиоидами, этот антидот сработает через несколько минут. Только бы он не ошибся. В противном случае наркан не окажет никакого влияния на ее состояние. Оно будет и дальше ухудшаться, они только потеряют время. «Ну же, давай!» Стук сердца начал отдаваться у Ланса в ушах. По спине снова закапал пот, а кулаки стали липкими. Внутри все свилось в тугой напряженный комок, и уже в следующий миг Ланса одеялом оплел холод. Как будто интуитивно он уже начал готовиться к худшему. «Пожалуйста!» Ланс настолько онемел и сосредоточился, что даже не увидел в коридоре Морган и Ханну. «Что случилось?» — схватил его за руку Морган. Ланс не ответил. Он не мог оторвать глаз от кардиомонитора. «Тук-тук!» «Пульс стабилизировался», — констатировал врач. «Частота сердечных сокращений увеличивается». Реаниматологи дружно выдохнули. Через 10 минут пульс и давление Дженни вернулись к нормальным значениям. Ланс выпустил воздух, который все это время удерживал в легких. Рука Морган обвела его талию. «Ты в порядке?» «Да». Ланс коснулся лица, оно было мокрым. Он натер его своими ладонями. «Давай выйдем из палаты». Морган вытащил его в коридор. «Что произошло?» Ланс объяснил. «Я ни на секунду не оставляла вашу маму. Даже за кофе не выходила», — сказала Ханна. «А еду мне приносили медсестры. Кроме них и врачей в палату никто не заходил. И лекарства приносила медсестра. Глаза Ханны сузились». «Я следила. Должно быть дело в физрастворе», — втянул воздух Ланс, его легкие затрепетали. Он чувствовал себя так, словно за последние 15 минут прожил целых 3 дня. Убийца отравил пакеты в коридоре. «Мне нужно позвонить Стелле и Броуди». Ланс заглянул сквозь стеклянную стенку в палату, врачи и медсестры все еще окружали его мать. «Я позвоню Броуди», — сказала Ханна. Прижав телефон к уху, она отошла в сторону. Из палаты выскользнул врач. Ее состояние стабилизировалось. «Какие последствия могут быть от этого у мамы?» — спросил его Ланс. На Дженни и без того висела угроза повреждения внутренних органов. Сейчас сказать сложно, стянул перчатки врача. Ума не приложу, как такое могло случиться. Мимо, закрыв лицо рукой, прошла женщина. Не переставая рыдать, она вошла в соседнюю палату. К старику. «А другой тревожный вызов до этого был?» — спросил Ланс. Врач проследил за его взглядом. «Да, незадолго до случая с вашей мамой. Но он долго болел. Лежал у нас несколько недель. Его смерть была ожидаемой. Но тревожные вызовы создают в отделении хаос», — заметил Ланс. «Увы», — буркнул врач, отвернувшись лицом к Дженни. «Извините». Он вошел в палату и снова проверил на мониторах ее жизненные показатели. Лицо Морган нахмурилось. «Тревожный вызов всегда отвлекает внимание. Им надо проверить покойного на содержание опиоидов в крови», — произнес Ланс. «Вдруг ему кто-то помог умереть?» «Вернулась Ханна. Стелла выехала сюда вместе с Броуди, они собираются затребовать полицейского охранника для вашей мамы». Но физраствор был испорчен еще до того, как попал в палату Дженни. Убийца удушал, вешал, застреливал и отравлял. Он использовал все средства и методы, чтобы достичь своей цели. «Я позвоню Шарпу и расскажу ему, что произошло», — сказала Морган, и, по примеру Ханны, пошла по коридору. Ланс застыл. Откуда ему знать, через сколько времени придет в сознание мать? И сможет ли она опознать своего отравителя? Вдруг ее мозг окажется поврежден слишком сильно? Ланс отогнал от себя эти мысли. Не сейчас. Ночью. А сейчас он должен обезопасить ее жизнь. Прибыли Стелла и Броуди, начали расследование. Ланс вкратце пересказал им происшедшее. Пока он описывал им события вечера, его оцепенение рассеялось, как тень от луны, уступив место гневу, такому же яркому и чистому, как зимнее солнце. Он найдет того, кто это сделал. Возможно, этот же человек убил и его отца. А может и нет. Но в одном Ланс был уверен. Тот, кто пытался убить его мать, знает ответы на все его вопросы. «Патрульный офицер сейчас привезет полевой тест на наркотики», — сказала Стелла. «Через несколько минут мы сможем тебе сказать, был ли отравлен пакет с физраствором». Пока Ланс возбужденно ходил по коридору, прибыл патрульный. Пристроившись в углу палаты, он открыл свой чемоданчик размером с ноутбук. Пока медики суетились вокруг Дженни, патрульный извлек из своего набора мешочек и налил в него немного физраствора. Сотрудникам полиции часто приходится тестировать вещества на наличие в них наркотиков. Ланс за годы своей службы брал такие анализы множество раз. Но обнаруживать на выезде совершенно случайно белый порошок было гораздо приятнее, чем арестовывать кого-то за хранение крэк-кокаина, а потом узнавать, что это была пищевая сода. Прошло 5 минут, и патрульный поднял глаза от своей мини-лаборатории. Реакция на опиоиды положительная. Дженни пытались отравить. 2 раза.